Ермовска большая дорога, да вся слезами улита, да вся слезами улита, по ней ходили рекрута, да вся слеза. Прощай, тятика, прощай, мамка, да и залёточка прощай, прощайте всех.